Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Это произошло один единственный раз в истории. Исчерпывающий обзор 4000-летнего исторического периода и 6 цивилизаций, через которые прошел еврейский народ, разбор некоторых факторов одного из наиболее нелогичных выживаний в истории, выживания нации, которая себя объявила избранным Богом народом и почти убедила в этом мир. Это произошло один единственный раз в истории. На нашей планете насчитывается свыше 3 миллиардов человек. Из них лишь 12 миллионов, меньше половины процента, составляют евреи. Статистически они как будто бы так же мало могут претендовать на заметную роль в мировых событиях, как, скажем, какое-нибудь племя Айну, затерянное в глубинах Восточной Азии, на обочине истории. В действительности, однако, роль евреев совершенно непропорциональна их малой численности. Не менее 12% всех Нобелевских премий по физике, химии и медицине принадлежит евреям. Вклад евреев в величайшие достижения человечества в области религии, науки, литературы, музыки, экономики и философии поражает своими масштабами. Период расцвета античной Греции продолжался 5 столетий. Затем греки превратились в народ пастухов. Они никогда не достигли вновь своего былого величия. Совершенно иначе обстоит дело с евреями. Они сохраняют творческую активность на всем протяжении своей 4000-летней истории. Они внесли свой вклад в развитие Востока и Запада, хотя и Восток, и Запад не всегда осознают значение этого вклада, и даже сознавая, не всегда готовы признать себя в долгу перед евреями. Из еврейского народа вышел Иисус, которого 850 миллионов христиан, крупнейшая религиозная община современности, считает Сыном Божьим. Из еврейского народа вышел Павел, создатель христианской церкви. Еврейская религия оказала существенное влияние на мусульманство, вторую крупную религию современного мира, насчитывающую свыше 400 миллионов приверженцев, которые считают себя потомками Авраама и Исмаила. Мормоны заявляют, что они являются потомками колен Израилевых. Другого еврея почитает свыше 1 миллиарда человек. Это Карл Маркс, книга которого «Капитал» представляет собой светское Евангелие мирового коммунизма. Еврейский математик Альберт Эйнштейн своими исследованиями в теоретической физике возвестил наступление атомного века и открыл человечеству путь к Луне. Еврейский психиатр Зигмунд Фрейд приподнял завесу над тайнами человеческого разума. Открытие психоанализа революционизировало все представления человека о самом себе и об отношении духа к материи. За 3 столетия до Фрейда еврейский философ Барух Спиноза провозгласил освобождение философии от мистики, открыв тем самым путь к рационализму и современной науке. В ходе столетий евреи выработали такие понятия, как молитва, церковь, спасение души, всеобщее образование, благотворительность. Они ввели их в свой обиход за много веков до того, как все прочее человечество оказалось способным их воспринять. И тем не менее, вплоть до 1948 года, в течение почти 2000 лет, евреи не имели даже собственной страны. Они обитали среди вавилонян, жили в окружении эллинистического мира, присутствовали у смертного одра Римской империи, преуспевали в исламской цивилизации, вновь вышли на сцену из 12-векового мрака, именуемого Средними веками, и достигли интеллектуальных вершин в новое время. Великие языческие народы, возникшие одновременно с евреями, успели с тех пор исчезнуть из истории. Вавилоняне, персы, финикийцы, хетты, филистимляне – все эти народы, некогда достигшие славы и могущества, исчезли с лица земли. Китайцы, индусы и египтяне – единственные 3 народа, возраст которых сравним с возрастом евреев. Но каждый из этих народов имел всего лишь один период культурного расцвета. Их влияние на последующее развитие цивилизации не было столь велико. В отличие от евреев, они не были изгнаны из своих земель и не были поставлены перед проблемой выживания в чужих странах. Греки и римляне, единственные, кто повлиял на историю западного мира, вероятно, столь же существенно, как и евреи. Однако жители нынешней Италии и Греции не те эллины и римляне, которые населяли некогда Элладу и Рим. В истории еврейского народа мы видим три элемента, которые отличают ее от истории всех других народов. Евреи насчитывают за собой 4000 лет непрерывной живой истории. Их непрекращающаяся духовная и интеллектуальная активность продолжается свыше 3000 лет. Евреи прожили 2000 лет без собственного государства и тем не менее сохранили свою этническую идентичность, не смешавшись с другими народами. Евреи выразили свои идеи не только на собственном языке, но и в сущности на всех основных языках человечества. Как правило, о масштабах этого самовыражения нам известно мало. Причину этого нетрудно понять. Чтобы познакомиться с французской, немецкой или английской литературой, достаточно знать французский, немецкий или английский язык. Чтобы познакомиться с еврейской литературой, необходимо знать не только иврит и идиш, но также арамейский, арабский, латинский, греческий и чуть ли не все современные европейские языки. Все известные нам цивилизации оставили материальные памятники своей истории. Мы знаем об этих цивилизациях по их письменам или археологическим раскопкам. О древних евреях мы знаем в основном благодаря их идеям и тому влиянию, которое эти идеи оказали на другие народы и другие цивилизации. Сохранилось очень мало надписей на древнем иврите, рассказывающих о прошлом, и очень мало памятников, говорящих о былой славе. Но парадокс состоит в том, что народы, оставившие материальные памятники своего существования, исчезли с лица земли. Между тем, евреи, оставившие нам идеи, сохранились. 6 раз на протяжении истории существование евреев оказывалось под угрозой. И всякий раз евреи преодолевали ее и сохранялись как народ, идя навстречу следующей напасти. Первой такой угрозой был языческий мир. Евреи представляли собой тогда маленькое кочевое племя. Они были своего рода статистами на мировой сцене, затерянными среди таких действующих лиц, как Вавилония, Ассирия, Финикия, Египет, Персия. Каким образом они сумели выжить и сохранить свою культуру в течение 17 столетий среди непрерывных схваток и взаимного уничтожения всех этих великих держав? За это время они не раз оказывались на грани исчезновения, и спасло их не что иное, как те идеи, которые они выдвигали в ответ на каждую очередную угрозу своему существованию. Пережив 17 веков блужданий, рабства, массовых уничтожений и изгнания, евреи снова вернулись на свою родину, лишь затем, чтобы немедленно вступить в греко-римский период своей истории и снова оказаться перед угрозой уничтожения. На этот раз они уцелели просто чудом. Все, к чему прикасалась Эллада в эти годы своего сказочного величия, тотчас эллинизировалось, не исключая и самих покорителей Эллады римлян. Греческая религия, литература, искусство, римские легионы, законодательство и система правления – все это наложило неизгладимую печать на весь цивилизованный мир. Но стоило римским легионам потерпеть поражение, и эта великая культура стала рушиться и погибла. Народы, покоренные сначала греками, а потом римлянами, исчезли. Новые нации силой оружия завоевали свое место под солнцем. Одни лишь евреи выжили, и не силой своего оружия, а благодаря силе связующих их идей. Третью угрозу еврейству представляло собой явление единственное и не имевшие себе равных в истории. Евреи оказались перед фактом возникновения двух течений иудаизма. Один из них сложился в Палестине, а другой зародился в диаспоре, от греческого слова, переводимого как «рассеяние», означающего ту часть еврейства, которая была рассеяна в нееврейском мире за пределами Палестины. Со времени изгнания евреев Иерусалима вавилонянами в VI веке до новой эры и вплоть до их освобождения из гетто в XIX веке новой эры, еврейская история – это непрерывный процесс дробления народа на все более мелкие группы, рассеянные по громадным пространствам среди совершенно различных культур. Что сохранило евреев от ассимиляции и исчезновения в море чужих народов, их окружавших? На это испытание евреи ответили созданием религиозного кодекса – Талмуда, который стал объединяющей силой и вдохновляющей идеей нации. То был талмудический период еврейской истории. Почти 15 веков Талмуд незримо управлял всем течением еврейской жизни. В 7 столетии нашей эры иудаизм дал начало новой религии – исламу, созданному Магометом. Это был четвертый вызов, брошенный еврейству. В течение каких-нибудь 100 лет мусульманская империя превратилась в серьезного соперника западной цивилизации. Но и в рамках этой религии приверженцы, которые ненавидели христиан с никогда не ослабевавшей силой, евреи ухитрились не только выжить, но и подняться к вершинам величайших литературных, научных и интеллектуальных достижений. В этот период появились евреи – государственные деятели, философы, врачи, ученые, торговцы и бизнесмены-космополиты. Арабский язык стал языком их повседневного обихода. В ту эпоху возник и тип еврея – Бомбивана и Волокиты, который сочинял не только научные и философские труды, но и любовные элегии. Но прошло 7 столетий, и маятник качнулся в противоположном направлении. Мусульманский мир рухнул, и еврейская культура в исламской цивилизации рушилась вместе с ней. Пятой угрозой были средние века. То было мрачное время не только для евреев, но и для христиан. 12 веков евреи сопротивлялись угрозе полного истребления. Все нехристианские народы, покоренные во имя креста, преклонили перед ним свои колени, кроме евреев. И вот на исходе 12 мрачных столетий евреи появились вновь, сохранив свою духовную и культурную жизненную силу. Идеи, завещанные им, их великими мыслителями, прошли проверку временем и доказали свою жизнеспособность. Когда пали стены гетто, евреям понадобилось не более одного поколения, чтобы превратиться в неотъемлемую составную часть западной цивилизации. Всего лишь за одно поколение, еще не успев забыть тесные улочки гетто, евреи стали премьер-министрами, промышленными магнатами, военными деятелями и лидерами того интеллектуального авангарда, которому суждено было преобразовать духовную жизнь Европы. Шестой угрозой послужило само новое время. Возникновение национализма, капитализма, коммунизма и фашизма в XIX-XX веках в дополнение к новой заразительной болезни западного сознания – антисемитизму – представляло собой особую угрозу для евреев. Перед лицом этих новых испытаний возникла необходимость выработать новые средства самосохранения. Окажутся ли эти средства достаточными? На этот вопрос может ответить только будущее. Итак, еврейская история развертывалась на фоне не одной, а по меньшей мере 6 цивилизаций. Этот факт противоречит утверждению многих исторических школ, которые считают, что любая цивилизация, подобно всякому живому существу, живет только один раз, и срок ее существования 500 от силы 1000 лет. Однако евреи, как мы видим, живут уже 4000 лет. У них была не одна, а 6 разных культур в рамках 6 различных цивилизаций, и, скорее всего, будет и 7-я. Как согласовать этот факт с теорией? Существует 8 основных способов изучения истории, каждый из которых исходит из иных принципов. Как правило, историк выбирает тот аспект истории, который отвечает его представлениям, и проводит ту точку зрения, которая кажется ему наиболее правильной. Мы будем пользоваться всеми этими способами, за исключением первого, антиисторического или фордовского. Генри Форд однажды заявил, что вся история – это ненужная дребедень. Если хочешь получить какую-нибудь справку, то всегда можно нанять для этой цели профессора, который мигом даст ответ. В фордовской концепции история рассматривается как нагромождение не связанных друг с другом событий, куча имен, дат и сражений. Она не содержит ни уроков, ни откровений. Второй способ рассмотрения истории может быть назван политическим. В этом случае история рассматривается как последовательность династий, законодателей, войн. Правители сильны или слабы, выигрывают или проигрывают войны, законы хороши или плохи, все события выстраиваются в безукоризненном порядке от А до Я, от 2000 года до новой эры, вплоть до 2000 года новой эры. Именно в таком виде историю, как правило, преподают в школах. Третий подход – географический. Эта школа учит, что климат и почва предопределяют формирование национального характера. Идея эта впервые возникла у греков. Даже и сегодня многие считают, что единственный подлинный научный путь объяснения социальных черт человечества состоит в изучении физической среды, топографии, почвы, климата. Еврейской истории было бы весьма затруднительно объяснить на основе этой теории. Евреи обитали чуть ли не во всех климатических зонах. Тем не менее, они ухитрились сохранить общую этническую идентичность и культуру. Это особенно очевидно в нынешнем Израиле, где еврейские изгнанники, собравшиеся со всего мира, из Азии, Африки, Европы, Америки, в течение одного поколения сливаются в единый народ. Тем не менее, нельзя отрицать, что географические факторы изменили или модифицировали многие черты и особенности поведения евреев. Четвертый способ интерпретации истории – экономический. Это марксовская школа. Она утверждает, что ход истории определяется способом производства товаров. «Представим себе, – говорит марксист, – что экономика феодального общества преобразуется в капиталистическую. Новый капиталистический способ производства, утверждает марксист, повлечет за собой изменения социальных институтов страны, ее религии, этики, морали, системы ценностей, поскольку возникнет необходимость оправдать и осветить новые принципы экономики. Аналогично, если капиталистическая страна становится коммунистической, в ней тоже начнутся автоматически изменения культурных и социальных институтов, имеющие целью утвердить новый способ производства. Эти изменения будут продолжаться до тех пор, пока новый образ жизни не станет повседневностью. Пятый способ интерпретации истории более ранний, чем экономический. Он основан в начале 20 века профессором Зигмундом Фрейдом. Эта школа утверждает, что социальные институты и вообще вся человеческая история – является результатом подавления подсознательных антипатий. Цивилизованность, говорит историк психоаналитической школы, может быть достигнута только ценой отказа от таящейся в нашем подсознании безграничной похоти, жажды убийства, тяги к кровосмешению, садизму, насилию. Только подчинив свои подсознательные импульсы, человек может обратить свою энергию в творческое, цивилизованное русло. Форма человеческой культуры и искусства, говорит психоаналитик, зависит от того, какие именно импульсы человек подавляет, насколько надежно он их подавляет и какие методы использует для подавления. Шестой подход – философский. Тремя его главными выразителями являются немецкий философ Георг Вильям Фридрих Гегель, прусский философ и историк Освальд Шпенглер и английский историк Арнольд Тойнби. Хотя их конкретная интерпретация истории различна, есть у них и нечто общее. Каждая цивилизация, утверждают они, следует более или менее предсказуемой схеме. Они рассматривают каждую цивилизацию как нечто живое. Подобно живому существу, она имеет свое младенчество, детство, юность, зрелость, старость и, наконец, неизбежный конец. Длительность жизни данной цивилизации, по их мнению, зависит от тех идей и идеалов, на которых она основана. Философская интерпретация истории стремится вскрыть внутренние источники развития всех без исключения цивилизаций с целью обнаружить присущие им общие черты. По мнению Шпенглера, цивилизации заранее обречены на смерть. Они проходят через весну своего возникновения, созревают в лето своих величайших физических достижений, вступают в осень своих интеллектуальных вершин, клонятся к упадку, в свою зиму и, наконец, умирают. В 1918 году, когда Англия была в зените своего могущества, а Россия и Китай являлись третьеразрядными державами, Шпенглер в своей книге «Закат Европы» утверждал, что западная цивилизация вступила в зимний период своего цикла и должна погибнуть к 23 веку. Ее сменят славянская, Россия или синская, Китай, цивилизации, которые сейчас переживают весну своего развития. Такой взгляд на историю называется циклическим, поскольку, согласно этой трактовке, каждая цивилизация имеет начало, середину и конец. Наряду с циклическим подходом существует линейная концепция Тойнби. Она изложена в его исследовании истории. Тойнби утверждает, что отдельно взятая цивилизация не представляет собой независимого замкнутого целого. Она составляет этап эволюции от нижних форм к высшим. Так, например, исламская цивилизация возникла из иранской и арабской культур, которые, в свою очередь, были порождены так называемым сирийским обществом. Следовательно, утверждает Тойнби, исламская цивилизация вовсе не была обречена на исчезновение. Она развилась бы в еще более высокую культуру, если бы могла справиться с трудностями, возникшими перед ней в XIII-XIV веках. По мнению Тойнби, развитие цивилизации – может продолжаться бесконечно, при условии, если найден путь решения проблем, поставленных перед ней историей. Поскольку история евреев не укладывается ни в одну из этих схем, Шпенглер вообще игнорирует их, а Тойнби посвящает им случайное замечание, в котором характеризует евреев как историческую окаменелость. Не будь Шпенглер и Тойнби в таком плену предвзятых и ложных концепций, в отношении еврейской истории, им стало бы ясно, что она вполне поддается описанию при использовании их метода анализа. В этой книге мы пытаемся с помощью их теории пролить свет на кажущееся невозможным выживание евреев. Культ личности – это седьмой вид интерпретации истории. Сторонники этой школы утверждают, что ход событий определяется волей великих людей. Если бы не Вашингтон, говорят они, не было бы американской революции, если бы не Робеспьер, не было бы французской революции, если бы не Ленин, не было бы русской революции. Люди создают события, утверждают историки этой школы, в полном контрасте с историками экономической школы, согласно которым, напротив, события создают людей. Восьмая трактовка истории религиозная, одновременно и самая древняя, и самая молодая. Лучшим примером подобной трактовки является Библия. При таком подходе история рассматривается как борьба между добром и злом, между моралью и аморальностью. Вплоть до недавнего прошлого еврейская история чаще всего рассматривалась именно с этих позиций. В современную эпоху толкование истории с позиции религии было в значительной мере скомпрометировано. Но авторы нового направления, теологического экзистенциализма, католик Жак Маритен, православный Николай Бердяев, протестант Пауль Тилих и еврей Мартин Бубер, смогли восстановить авторитет этого подхода к описанию истории. Они утверждают, что хотя Бог непосредственно и не вмешивается в ход истории, тем не менее все происходящее определяется той взаимосвязью, которая, как убеждены люди, существует между ними и Богом. Сегодня все мы одержимы верой в силу так называемых научных фактов. Поэтому мы склонны забывать, что историю в значительно большей степени формируют обычные люди с их ненаучными, недоказуемыми идеями, а не рациональные обстоятельства. Это особенно справедливо в отношении евреев. Мартин Бубер считает, что сквозной темой всей еврейской истории является отношение между евреем и его богом Яхве. С точки зрения еврейской религиозной трактовки истории, еврейские экзистенциалисты считают, что поскольку Бог наделил человека свободой воли, человек может по своему выбору обратиться к Богу или отвернуться от Него. Он может действовать во славу Божию или против Него. То, что происходит между человеком и Богом, это и есть история. По еврейским представлениям, не всякая удача обязательно обусловлена Божьим благословением. Человек может достичь власти просто потому, что не считается ни с какими законами морали, а вовсе не потому, что ему помогает Бог. Это составляет Богу свободу возглавлять на человека ответственность за его поступки, как за достижения, так и за неудачи. Именно эта концепция отношений человека и Бога создала ту пропасть в образах мышления, которая отделила евреев от остального языческого мира еще 4000 лет назад. Языческая идея Бога подчиняла человека богам. Еврейское представление об отношении человека к Богу делало евреев свободными в их действиях. Строго говоря, Запад пришел к этой идее религиозной свободы только в век Реформации, когда Мартин Лютер отверг власть пап и изменил отношения между человеком и Богом, приблизив их к еврейскому пониманию. Вслед за этим Лютер призвал евреев принять протестантство. Он считал, что отныне ничто не разделяет иудаизм и христианство. Во всей этой последовательности событий не было ни одного рационального факта. Одни лишь люди, выдвигавшие ненаучные идеи, тем не менее нельзя не видеть, сколь решающими оказались эти недоказуемые идеи для судеб мировой истории. Итак, круг замкнулся. Начав с представления о Боге как творце истории, человек последовательно изобретал все новые толкования – анархическое, рассматривающее историю как последовательность случайных событий, философское, видящее в истории причинно-следственную связь, экономическое, объясняющее методы производства движущей силы истории, психологическое, отдающее приоритет подсознательным факторам, личностное, выдвигающее человека на роль творца своей собственной исторической судьбы, и, наконец, снова вернулся к Богу, признавая его власть. В этой книге мы рассмотрим еврейскую историю со всех возможных точек зрения, не входя в обсуждение достоинств и недостатков каждой из них. Люди всегда верили в ненаучные концепции, независимо от того, были эти концепции верны или нет. Эта вера зачастую представляла собой те реальные обстоятельства, которые формировали человеческую судьбу. Вслед за психоаналитиками, философами и экзистенциалистами я убежден, что именно идеи определяют поступки людей, и что именно идеи – то, что творит историю. Общество без идей лишено истории, оно всего лишь влачит существование.